Глава 13. Басни, притчи и сказки. Поэтические поверья переходят непосредственно в басни, притчи или иносказания. Тем не менее, по невежеству иногда принимаются в прямом смысле, и многие верят слепо тому, что придумано было для одной забавы. К этому числу принадлежат поверья о том, что медведи были некогда людьми, к чему, конечно, подала повод способность медведя ходить на двух ногах и поступь его всей плюсной по-человечьи. Люди эти жили в лесу, ни с кем не знались и были не хлебосольны, не гостеприимны. Однажды зашел к ним какой-то благочестивый старец, постник и сухоядец, и, постучавшись тщетно с подряд у всех ворот, прошел все село из края в край, отряс прах с ног своих и проклял недобрых хозяев, велев им жить отныне в берлогах. Собака, по такой же сказке, также была человеком, но обращена в пса за обжорливость свою. Пчела просила себе смертоносное для человека жало. Оно дано ей, но только с обратным условием, оно смертоносно для нее же самой. Известный древний мудрец, начальствовавший всеми животными, послал ворону, которая случилась у него на вестях, чтобы она привела лучшего певчего. Старику хотелось уснуть под сладкие песни, но он уснул, не дождавшись песен, и проснулся в испуге от страшного карканья. Ворона привела ему целое гнездо вороненков, извиняясь тем, что лучших певчих нельзя было сыскать во всей Поднебесной. Есть даже несколько длинных и довольно складных сказок, принадлежащих сюда же, как, например, сказка о Георгии Храбром и о волке. Эзопова басня о куре и лисе, которая известна едва ли не у всех народов. Равно и сказка о лисе Патрикеевне, которая морочит волка, медведя и многих других животных, промышляя на их счет. Это замечательная сказка, отысканная в древних рукописях на французском и немецком языках, живет до ныне в преданиях всех почти европейских народов и пересказывается, между прочим, также у нас, на Руси и на Украине, с небольшими только отменами против той, которую обработал Гёте. Есть поверье или рассказ о том, что означают видимые на Луне пятна. Туда посажены навсегда братоубийца и жертва его, в том самом положении, как преступление было совершено. И воображение народа видит на Луне двух людей, из коих один закалывает другого вилами. Другие уверяют, что это Каин и Авель. О ласточках говорят, что они чириканьем своим предостерегали Спасителя от преследователей его, а воробьи продали его, крича «Жив, жив!», за что у воробьев ноги связаны невидимыми путами, и птица эта не может переступать, а только прыгать. Есть также предание, что ласточки крали у римлян гвозди, коими распинали Христа, а воробьи отыскивали их и опять приносили. Поэтому ласточек, по народному мнению, грешно бить или разорять их гнезда. О громе говорят, что это Илья, пророк, ездит по небу в огненной колеснице, поражая стрелой дьявола, а тот прячется за людей. Суеверие это подтверждается частью, находимыми в песчаных местах громовыми стрелами, похожими с виду на минерал, известный под названием «чертов палец». Дело в том, что от удара молнии в песок действительно он сплавляется в виде сучковатых сосулек. Стрелы эти, между прочим, окачиваются водой, коею поют больных от колотья.